Глава 7. Защищаемся от манипуляций. Эпиграф. Удача выбирает того, кто к этому готов. Луи Пастер. Человек с новой идеей – чудак, пока его идея не победит. Марк Твен. Часть 1. Техника защиты от манипуляций. Манипуляция – это скрытое управление человеком против его воли. Видов манипуляции существует множество, но, несмотря на все различия между ними, можно выстроить довольно надежную универсальную систему защиты от них. Схема защиты от манипуляций – изображена на рисунке 18. Ознакомиться с ней вы можете в приложенном к аудиокниге PDF-файле. Рассмотрим содержание ее блоков. Не показывайте своих слабостей. В основе манипуляций чаще всего лежит использование каких-либо слабостей собеседника. Никто не желает показаться трусом, нерешительным, жадным, неумным. Наоборот, каждый хочет выглядеть достойно, быть великодушным, оказывать покровительство, ощущать свое превосходство, значимость, хорошо выглядеть и тому подобное. Осознайте, что вами манипулируют. Признаком манипуляции является ощущение неудобства. Не хочется ни делать, ни говорить, а приходится, иначе неудобно, буду плохо выглядеть. Достаточно сказать себе «стоп, манипуляция» или что-нибудь в этом роде, но обязательно со словом «манипуляция». Именно оно действует отрезвляюще. Происходит осознание, что налицо нарушение нашей независимости, насилие над личностью. Этого осознания вполне достаточно, чтобы взять себя в руки и подумать о защите. Пассивная защита. Ею рекомендуется воспользоваться, например, когда вам нельзя ссориться с манипулятором, или вы не знаете, что делать. Как ему ответить? Не говорите ничего. Сделайте вид, что не расслышали, не поняли, или начните расспрашивать о всевозможных деталях услышанного. Заговорите о чем-либо другом. Или, посмотрев на часы, скажите, что торопитесь, предложите договорить в следующий раз. Единственное, что при этом требуется, проявить выдержку. Если манипулятор пытается влиять, как говорится, наскоком, придумайте повод, как его приостановить, сбить темп. Скажите, что вам нужно срочно позвонить, выключить чайник, посетить туалет, все, что под любым удобным предлогом способно ослабить натиск. После этого задайте беседе более медленный темп. Если же вас начинают торопить, начинайте переспрашивать, уточнять, но в меру, чтобы не разрушить отношения. Ведь основное преимущество пассивной защиты именно в их сохранении. Опыт показывает, что в большинстве случаев манипулятор отступает уже перед пассивной защитой, ибо самое опасное в манипуляции – ее стремительность, неожиданность, когда у жертвы нет времени сообразить, как выйти из положения. Повторное обращение манипулятора, во-первых, дает вам время для ответа, во-вторых, выявляет истинный интерес манипулятора и нарушает заготовленное им распределение ролей. Потянуть время можно и немного подурачившись, отвечая так, что манипулятор не сразу и поймет, где вы шутите, а где говорите всерьез. В зависимости от хода разговора можно в дальнейшем придать своим прежним высказыванием любую степень шутливости или серьезности. Активная защита. Главное здесь – психологический настрой. Не следует стесняться говорить то, что думаете. Манипулятор обычно эксплуатирует наше желание выглядеть хорошо, поэтому не бойтесь показаться плохим. Боюсь, ты сильно преувеличиваешь мои достоинства, щедрость, возможности, способности. Эти слова снимают с потенциальной жертвы любые обязательства и открывают неограниченный простор для импровизации. Хорошо сказал в свое время русский историк Ключевский. «Самый непобедимый человек тот, кому не страшно быть глупым». Когда нужна активная защита? Прежде всего, не тогда, когда объект манипуляции находится в зависимости, служебной, материальной и другой, от манипулятора. Ведь активная защита обнажает эгоистичность намерений манипулятора и потому является встречным конфликтогеном, не уступающим, а то и превосходящим по мощности действия манипулятора. В силу эскалации конфликтогенов последний ответит конфликтогеном еще более сильным, что в итоге приведет к открытому конфликту, в чем зависимая сторона вовсе не заинтересована. Кроме случаев прямой зависимости, есть еще и моральные тормоза, исходящие от воспитанности, привычки соблюдать определенные этические нормы, которые удерживают от высказываний, способных обидеть собеседника. Расставьте все точки над «и». Решившись на активную защиту, скажите прямо, что вас беспокоит в предложении партнера. Контрманипуляция. Смысл контрманипуляции – сделать вид, что не понимаешь, что тобой пытаются манипулировать. Начать встречную игру и завершить ее словами или действием, ставящим манипулятора в проигрышное положение, показав таким образом, кто в действительности владеет ситуацией. Какую защиту выбрать? Этот вопрос возникает и сам по себе, и на него наводит жесткость некоторых контрманипуляций. Надо не перегнуть палку, получив конфликт там, где можно сохранить мир. Решение этого вопроса под силу только самому защищающемуся. Все зависит от общей ситуации. Тут есть выбор. От простого «не услышать» до контрманипуляции и от слабого противодействия до самого сильного. Иногда можно и поддаться манипулятору. Это целесообразно, когда ущерб от манипуляции меньше, чем от ухудшения отношений с манипулятором. Или когда другими действиями можно компенсировать свой проигрыш. Так нередко случается, например, во взаимоотношениях подчиненных с руководителями и вообще в ситуациях зависимости от манипулятора. Известны случаи, когда творческие личности, вынужденные подчиняться начальнику-администратору, получают в качестве компенсации моральное удовлетворение. Видя, что начальнику приходится искать все новые ходы для манипулирования более талантливым подчиненным. Так что же лучше, худой мир или хорошая драка? Наиболее интересен, на мой взгляд, самый сильный ответ – контрманипуляция. Если контрманипуляция окажется сильнее самой манипуляции, то в силу эскалации конфликтогенов это может спровоцировать еще более сильный конфликтоген со стороны манипулятора, а затем по нарастающей и конфликт. С другой стороны, плохие отношения, внешне маскируемые участием и заботой, благодатная почва для манипуляторов. Поэтому иногда полезнее обнажить истинное положение дел. И тот, кто не побоялся это сделать, получает психологическое преимущество. Примеры пассивной защиты от манипуляций. В рассказе о Генри, вождь краснокожих, родители похищенного мальчика никак не реагировали на требования преступников. Эта пассивная защита сыграла свою решающую роль. Мальчик с течением времени стал такой обузой для похитителей, что они предпочли заплатить родителям за их согласие забрать его обратно. А вот примеры из нашей действительности. Петров кричит на свою жену: «Посмотри на себя в зеркало!» Петрова пошла к зеркалу, смотрит и бормочет: «Да, не ахти, так и надо этому Петрову!» Применен метод перевод стрелок. Учитель математики: «Сколько будет 5 умножить на 8? Вова, отвечай». «Я не расслышал, Петр Петрович». «Сколько будет 5 умножить на 8?» «Не слышу, Петр Петрович». «Не ври. Давай поменяемся местами». Учитель садится за парту. Вовочка на место учителя. «Петр Петрович, когда вы перестанете бегать по ночам к моей матери?» «Надо же! А с этой парты и правда ничего не слышно». Лондон. Английский лорд со своей супругой за завтраком. «Сэр, в свете ходят слухи?» «Это проблемы света». «Да, но слухи говорят, что у леди Джейн есть любовник». «Это проблемы леди Джейн, дорогая». «Да, но говорят, что муж леди Джейн поклялся убить этого любовника». «Это проблема ее мужа». «Да, но слухи говорят, что это любовник, это вы». «Это мои проблемы». «А как же я?» «А это ваши проблемы». Примеры активной защиты от манипуляций. Супруги ругаются: «Да, если бы не мои деньги, ничего бы не было. Ни этого дома, ни этой машины, ни этой мебели, ничего. Если бы не твои деньги, и меня бы тоже здесь не было». Девочка в гостях просит добавки. Хозяйка замечает: «Милая девочка, разве мама не говорила тебе, что хорошо воспитанные дети добавки не просят?» «Конечно, говорила. Но она же не знала, что вы нарежете торт такими маленькими кусочками». «Мама!» – испуганно говорит Вова, глядя в окно. «Вон идет папа. Что мы ему сначала покажем? Мой дневник или твое новое платье?» Примеры контрманипуляций. Муж жене: «Идиотка». Жена: «А был бы ты генералом, была бы я генеральшей». Пассажир поздно ночью подкатывает к подъезду дома на такси. «Сколько?» 14. Протягивает водителю 15 и ждет сдачи. Водитель убрал деньги в карман и ждет, когда пассажир выйдет. Что сдачи нет? Тогда прокати меня 2 раза вокруг песочницы. Таксист протянул сдачу. Анализ житейских ситуаций показал, что, к большому сожалению, манипуляции люди используют довольно часто. В следующих разделах этой главы я представлю образы произведений устного народного творчества, сюжет каждого из которых имеет и отражает соответствующую манипулятивную историю и или ее предысторию, причем типичную, часто возникающую в отношениях между людьми. Хочу надеяться, что вы получите удовольствие от чтения этих разделов, а посмеявшись, задумаетесь. И в итоге получите прививку от будущих манипулятивных воздействий.